В разговорах с Лирой у меня более-менее сформировалась собственная позиция по будущему СССР. Она абсолютно против Союза, постоянно называет его совком. Я же нейтрально отношусь к его возможному продолжению. Она не хочет изменять СССР, а я предпочту провести историческую интервенцию с целью изменения сложившегося в моем мире процесса. У нее отвержение всего советского, у меня же желание отсечь все ватное и консервативное в пользу прогрессивного. Лира слушала мои скромные предположения о возможностях комсомола, но неизменно говорила: «Андрюша, ты просто не прожил в этой стране жизнь, не романтизируй, пожалуйста. Моей жене увидеть бы, как случается ядерная война». Заканчивая свой доклад, хочется процитировать слова генерального секретаря ЦК КПСС, товарища Михаила Сергеевича Горбачева. Серый пиджак сделал освежающий глоток из высокого стакана. Советское государство неизменно поддерживает право всех народов самим, в соответствии с собственным выбором, определять свое социально-экономическое настоящее и строить будущее без какого-либо вмешательства извне. Пытаться отказывать народам в этом суверенном праве – дело безнадежное, обреченное. И Международный фестиваль молодежи, который будет проведен в ближайшие дни в нашей прекрасной Москве, убедят прогрессивных представителей самых разных стран в нашей безусловно верной позиции. Благодарю за внимание. Жидкие секретарские аплодисменты. Товарищ Озеров, ваша очередь выступать. Холодный взгляд Мишин перевелся с меня на кафедру. Мой выход сопровождало множество сощуренных глаз. Встав за кафедру, я заметил, как изменилось окружение в Центральном комитете комсомола. Оно стало отстраненным и опасливым. Изолировать не удалось, приходится терпеть. Чувства выражают по-всякому, но в большей мере через игнорирование. Видно, как стратегически победить враждебную группировку в ЦК мне получится только в двух случаях: стать выше остальных, то есть перейти в высшее руководство, либо получить в первые секретари нового человека, дружелюбного ко мне. Я не помню, была ли смена первого секретаря в ВЛКСМ. Предположу, что да, была, и была она основательной, так как перестройка целиком сформировала кадровую революцию. Доклад подготовила Татьяна, собравшая воедино концепцию. Замы отработали на ура. Как винтики двигателя, они сделали комфортный для номенклатуры текст про победы, успехи и будущие планы. Общая линия доклада была идеологически верной, и сделано это для того, чтобы не спровоцировать дополнительный конфликт. Да и гнева Мишина следовало бы остерегаться. Так, на всякий случай. Он же все еще первый секретарь комсомола, к его голосу прислушаются. Начало выступления было стандартным. Цитата Ленина: «Объяснение важности предстоящего мероприятия с точки зрения мира, советского государства, акцент на идеологическом противостоянии с Западом и империалистическим Вашингтоном». Перечислял необходимые действия для пропагандистского и агитационного сопровождения международного фестиваля. Читая вступление, я невольно зевнул, чем удивил публику. Вот нужно было мне сейчас стать сонливым, злился я на себя. Теперь подумают, что я издеваюсь над ними. А вот дальнейшая речь была сделана мной и Татьяной. За несколько дней до собрания пригласил свою секретаршу в кабинет. У меня для вас ответственное задание. Какое, Андрей Григорьевич? Мне по поручению Егора Кузьмича Лигачева необходимо подготовить политическую акцию. Инициатива моя, ее задача — представить СССР и нашу молодежь в лучшем свете перед международным сообществом. Моя идея заключается в том, чтобы вывести в дискуссии на свободной трибуне экологическую тему. Да, Андрей Григорьевич, это интересное предложение, но замечу, что экология на фестивале не новинка. Ее обсуждают в контексте антивоенной борьбы с милитаристами, а также негативным влиянием индустриального капитализма. Погодите, я выставил вперед руку, приглашая остановиться и дослушать. Татьяна, у меня задумки поинтереснее. Ваша задача – обеспечить им сопровождение из круга наших экологов. На лице Татьяны возникло бледное смущение. Я, кажется, вас совсем не понимаю. Хорошо, давайте попроще. Знаете советских ученых-экологов? У меня есть дружеские отношения с некоторыми из них. Андрей Григорьевич, соберите их предложения. Обозначим их как социалистическую инициативу в экологии. Это будет прогрессивный политический вызов. Татьяна задала еще несколько уточняющих вопросов, а после отпросилась в поездку к друзьям из экологических кругов. Я дал ей согласие, вдобавок пожелав большой удачи. Она в ответ скромно улыбнулась. Я специально остановился в чтении. Руководящий аппарат после паузы снова сосредоточился на мне. Почти никто из них не знает, что политические очки Озерова в последние дни резко возросли. Итак, товарищи, есть одно важное дело, которое предстоит выполнить Центральному комитету комсомола в связи со скорым началом Международного фестиваля молодежи. По поручению члена Политбюро ЦК КПСС Егора Кузьмича Лигачева, перед отделом пропаганды и агитации ЦК комсомола поставлена задача провести политическую акцию. Ее цель ясна и очевидна – обезоружить иностранную пропаганду от лживых заявлений в адрес советского государства. Мировая общественность получит истинную, реальную картину прогрессивности социалистического строя. Члены ЦК, заведующие отделов, заведующие секторами и инструкторы стали переглядываться. Никто не ожидал это услышать. Для всех это новость. Нонсенс. А что, наш Андрей теперь под крылом Лигачева? Сережа тонко улыбнулся. Мишин сидел с каменным лицом. Я продолжил речь. Товарищи, в своем докладе на апрельском пленуме ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев заявил. Советский Союз еще и еще раз заявляет, что будет твердо следовать ленинским курсам мира и мирного сосуществования, который определяется нашим общественным строем, нашей моралью и мировоззрением. Мы выступаем за ровные, корректные, если хотите, цивилизованные межгосударственные отношения, основанные на подлинном уважении норм международного права. Но должно быть предельно ясно, только при отказе империализма от попыток решить военными средствами исторический спор между двумя общественными системами удастся ввести международные отношения в русло нормального сотрудничества. Для реализации поставленной цели ЦК ВЛКСМ обеспечит проведение экологической кампании на фестивале. Мы подготовим агитаторов и дискутантов с международными представителями прогрессивной молодежи. Совместно с международным отделом собрана рабочая комиссия, куда войдут как руководящие работники ЦК, так и товарищи, будущие участники фестиваля. По предложению Сергея Георгиевича участвовать в акции будут также молодые коммунисты из Германской Демократической Республики. Многие с удивлением посмотрели на Курочку. Тот нисколько не смутился, только ручкой постучал по бумаге. В акцию входит перечень предложений, новаторских по духу и одновременно реалистичных по исполнению. Не стоит забывать, что империалистический Запад подаст все в ином ключе, поэтому на первое время стоит ожидать негативной реакции. Мы должны быть к этому готовы. Кто-то из слушающих невольно кивнул. По-видимому, речь затронула их умы. Мы поступаем с нашей землей цинично, называя ее по-русски матушкой, а по факту калечим. Поем ей гимн, а сами разрушаем плодородный слой. Мир разрушается, и по вине Запада, прежде всего. Но и с нашей стороны есть некоторые недочеты. От этих слов часть публики съежилась. Самокритика не в почете у наших людей, ни в какие времена, надо полагать. Поэтому мы предложим иностранной молодежи следующие меры. Во-первых, следует рекомендовать к продвижению идею о разбивке нового парка в каждом крупном городе-миллионнике мира. Международная молодежь активно поддержит такую инициативу, поскольку она доступна и проста в исполнении. Эту инициативу может подхватить также Организация Объединенных Наций. Однако здесь вопрос следует решать нашим товарищам из Центрального комитета КПСС, советского правительства и, в частности, Министерства иностранных дел. Во-вторых, мы предложим проект создания зоны, свободной от транспорта на двигателе внутреннего сгорания. Это доступная мера. Например, освобождение одного проспекта или улицы в столичном городе от транспорта позволит улучшить экологическую обстановку в целом районе. Конечно, эта идея легко вызовет как сторонников, так и противников. Поэтому наши агитаторы будут опираться на статистические данные и предложения об альтернативном построении городского планирования. На примере СССР мы покажем, что озеленение районов приводит к заметным позитивным результатам. Наконец, в-третьих, мы выдвинем идею о расширении раздельного сбора перерабатываемого мусора. У нашей страны богатый опыт в этом деле, но пока речь шла только о стекле, бумаге и металле. Инициатива социалистической молодежи будет исходить из того факта, что пластик не только опасен для здоровья, но и доступен для переработки. Дальнейшая речь шла с использованием цитат Ленина, которые вроде бы близки к экологическим темам. Идеологическая мимикрия очень важна. Закончив доклад, я собрал бумаги и окинул взглядом зал. А зал молчал. Некоторые аккуратно захлопали в ладоши. Часть продолжила сидеть как обычно. Двое перешли в аплодисменты, К ним присоединился Курочка. Остальные, которые больше всех сомневались, глядели на Мишина. Первый секретарь опустил взгляд и сухо поблагодарил. «Вот он издевается надо мной, что помешало ему выразить больше слов одобрения. На этом я предлагаю закончить наше совещание. Приступаем к выполнению задач. Помните, что за нами наблюдает Центральный комитет партии». Люди задвигали стульями и двинулись на выход, когда Мишин вдруг позвал меня. «Нам нужно обсудить кое-что. Мне остаться?» – спросил Курочка. «Речь о нашей инициативе?» «Нет, Сергей Георгиевич, мне нужно остаться на день с товарищем Озеровым». Пожав плечами, Курочка улыбнулся мне и показал большой палец. «Молодец, вот это круто!» Все ушли. Я сел напротив Мишина. Между нами была странная космическая ваза, из которой вылез инопланетный пучок. Металлические шарики белого, красного и синего цветов держались на тонких прутьях. «Буду очень краток», — холодно заявил первый секретарь. «Возможно, вы впечатлили товарища Лигачева своей задумкой. Вполне может быть, что комсомольские работники, услышав сегодняшнее предложение от отдела пропаганды и агитации, подумают о вас как о хорошем организаторе и затейнике. Могу даже представить себе, что у отдела все получится, и на фестивале комсомольцы, как всегда, покажут себя с самой лучшей стороны». Мишин наклонился ко мне ближе. «Но я никогда, ни при каких обстоятельствах вам больше не поверю. Никогда. Вы нарушили дисциплину, вы вели себя неподобающим образом в прошлом, вы создали опасный прецедент, из-за которого в отношении меня и вас могли принять организационные выводы. Вы нарушаете моральные нормы, что недопустимо для носителя комсомольского знамени. Андрей Григорьевич, вы заведующий отделом ЦК ВЛКСМ. От вас ждут соответствующего поведения, но каждый раз приходится сталкиваться с неадекватным и неприемлемым». Он затих, облокотился на спинку кресла. Я молчал. Затем Виктор Максимович продолжил. «Самое главное, что произошло с Владимиром Ручковым. Несчастный случай. Вы понимаете, что это позор?» Голос Мишина стал более возмущенным. «Понимаю, Виктор Максимович, что случилась трагедия», — холодно ответил я. «Никто не желал такой участи для товарища Ручкова. Не верю вам, не верю. Не дай бог вы причастны к случившемуся, вышвырну из комсомола, как безродного щенка, и никакой звонок вашего отца уже не поможет. Нас расспрашивают милиция, прокуратура, следователи допросили. И потом, что за ахинея про воровство? Не может такого быть. Ручков не мог запятнать себя подобным. Просто чушь, обман, сплошное вранье». Мишин умолк, долго чесал свою бровь. «Надеюсь, что решение о вашем переводе будет принято, и это решение будет отрицательным. А теперь вон с глаз моих, видеть вас не хочу». Я взял бумаги, сложил их в папку и вышел из зала. Далеко не пошел, встал у стены и глядел в широкое окно. Проехал троллейбус, вслед за ним еще один. Да чего же отвратительны начальники. Глава 17. Писатель Баффер. Пожилой мужчина сидел за столиком. Седые волосы назад, темненький костюм и бледно-голубая рубашка с черным галстуком, большие мешки под глазами, руки сложены в замке. Человек о чем-то серьезно думал, рассматривая газету. Белая чашка возле него дымилась. «Так это он?» — я шепотом спросил у Татьяны. Она молча кивнула. «Что ж, пойдем знакомиться». Секретарша по моему поручению нашла из знакомых людей, плотно связанных с экологией. Им оказался писатель. «Баффы лишними не бывают. Здравствуйте, Сергей Павлович». Татьяна обернулась и представила меня. Я молча стоял, слегка улыбаясь. «Андрей Григорьевич, познакомьтесь, перед вами Сергей Павлович Залыгин, писатель и публицист». «Добрый вечер, Андрей Григорьевич». Рукой пригласили за столик. «Надеюсь, вы попали к нам без проблем». «О, да, спасибо за это дорогой Татьяне. Она полностью обеспечила нашу встречу, сопроводила до ресторана, даже свела друг с другом». Мужчина засмеялся, а Татьяна, смутившись, покраснела. Я подмигнул ей, чтобы не беспокоилась. «Что ж, дорогие коллеги, оставлю вас наедине». Татьяна поправила сумку на плече. «А вас, Сергей Павлович, уже подробно рассказала Андрею, и считаю, что вы быстро найдете общий язык». «Постойте, Татьяна», я встал, отодвинул стул рядом, пригласил сесть. «Я хочу, чтобы вы остались». Сергей Павлович улыбнулся. В ответ на проницательный взгляд моей секретарши он одобрительно кивнул. Татьяна, вся в смущении, села за столик. «Удивительно, как вам удалось пройти в святая святых писательского товарищества», заявил мужчина, смотря мне в глаза. Просто удивительно. Что-нибудь закажете себе? Татьяна рассказывала, что здесь подают великолепные пирожки. Верно? Ну вот, я обойдусь ими. Татьяна, я оплачу ваш заказ, выберите себе. Сергей Павлович посмотрел на мой палец. Обручальное кольцо было у меня, но не у Татьяны. Заметив смущение, я объяснился. Ах, ну да, конечно. Деловой разговор, снисходительно произнес мужчина. Сергей Павлович, я обратился к вам за тем, чтобы вы помогли мне в одном прекрасном деле. Каком же? Центральный комитет комсомола получил от партии ответственное поручение. Для фестиваля молодежи мы готовим особенное мероприятие, связанное с экологическими инновациями. Даже так, задрались от удивления брови Сергея Павловича. Так вот почему Татьяна обратилась ко мне. Комсомолу нужна помощь. Да, Сергей Павлович, вы очень нужны нам, сказала моя секретарша. Она окинула взглядом все газеты и книги, которые лежали на столе рядом с мужчиной. Вы, не без гордости скажу, передовой писатель, который неоднократно обращает внимание советской общественности на проблемы окружающей среды. У-у-у, тяжелый труд. Сергей Павлович слегка вытянул губы в трубочку. У-у-у, как же тяжело. Легко вам сказать мне комплимент. Сколько сил вложено на то, чтобы упредить безумную попытку поворота сибирских рек. Вы не представляете себе, как сложно убедить их. Мужчина вдруг осекся, посмотрев на меня. Еще как представляю, ухмыльнулся я. Андрей Григорьевич выступил с докладом и предложениями для фестиваля, Татьяна с намеком прикоснулась к сумке. Я принесла их в распечатанном виде, если хотите, могу показать. Что ж, давайте. Андрей Григорьевич, как в Центральном комитете комсомола отнеслись к предложениям? С большим безразличием. Писатель с удручением опустил взгляд в пол. Это большая проблема, а ведь время нынче такое, либо сейчас, либо никогда. Наше поколение, наше племя должно спасти природу от бездумного произвола. Ведь кто вредит? Капиталист – это слишком расплывчатая фигура. Должен заметить, что в капиталистических странах уже существуют политические партии, ставящие своей целью защиту окружающей среды, ответил я, вспоминая свой мир. Зеленые немцы часто были предметом спора в околополитических чатах, так что запомнить их было несложно. Надо же, я что-то об этом слышал, но без подробностей, признался писатель. Он обратился к официанту, добавив к заказу легкое игристое. Принесли быстро. Давайте за знакомство, товарищи. Я чувствую, это полезное знакомство прогрессивно мыслящих людей. Давайте, чокнулся я бокалом, пригубив его и не глотнув ни капли, поставил на стол. Признаюсь честно, слышать от вас, Андрей Григорьевич, такую информацию удивительно и, можно сказать, приятно. Почему же? Информированность о капиталистических странах, тамошней внутренней политике. Мы, молодые коммунисты, должны все знать о наших оппонентах. В битве за прогрессивное будущее, за коммунизм, без знания капиталистической системы просто невозможно сделать правильные шаги, увильнул я от подковыристого вопроса писателя. Хм, и правда, Татьяна, интересного человека вы мне привели сегодня. Он засмеялся вместе с моей секретаршей, обменялся парой шуток о чем-то из прошлого, а затем сказал: ну что ж, давайте почитаю ваш доклад. Похоже, меня ждет любопытная вещь. Сергей Павлович принялся читать, водил по тексту пальцем, бурчал над какой-нибудь строкой. Из кармана достал обыкновенный карандаш, принялся подчеркивать, разбираться, разделять и выделять восклицательным знаком. И все у нас на глазах. Закончив деконструкцию текста, он в полном смущении заявил: это весьма прогрессивно. И только на моем лице изобразилась усмешка, будто я недоволен оценкой. У, что вы, все прекрасно. Это звучит свежо, да, Татьяна, секретарша охотно закивала. Вы, Андрей Григорьевич, сами это придумали, или достали из периодики? Речь о журналах? Нет, хотя почитываю. Стало интересно, что вы любите читать. Я много люблю читать, я из того поколения, что предпочитает чтение в самых разных видах, не то, что было раньше. То есть, уставился на меня писатель. Упс, советскому писателю неизвестны всякие комиксы и фанфики. Я посмотрел на люстру, пытаясь раскопать в чистом хрустале скорый ответ. Мне нравятся радиоспектакли, к примеру, уши любят слушать, это так. Но в целом, Сергей Павлович, я предпочитаю фантастическую литературу. В бумаге, в виде обыкновенных книг. Хах, довольно-таки ожидаемо, если посмотреть на ваши инициативы. И кто кого, Азимов или Шекли, Брэдбери, вне всякого сомнения, твердо заявил я. Приподнятая бровь писателя говорила мне, что выбор ему не очень понравился. Брэдбери, конечно же, высота, но марсианские хроники. А нет, я предпочитаю именно малую прозу. На самом деле в домашней библиотеке Озеровых больше всего Брэдбери. Особняком на полке стоит книга «Фантастика ГДР», к которой следовало бы прикоснуться разок. Беда в том, что мой заказ литературы, еще мартовского периода, до сих пор не исполнен. Я не любитель напоминать взрослым людям о своей просьбе, но Григорий Максимович, наверное, банально забил на просьбу. Или забыл. По-видимому, нужно самому потопать ножками в книжный магазин. Творчество американского писателя, пусть и прогрессивного, не отягощено большими идеями. В отличие от тех, кого я назвал. Ой, душнило, подумалось в моей голове. Но вы мне нравитесь, Андрей. Можно по имени? Можно. Вы определенно мне нравитесь, и это не лизоблюдство. Я буду только счастлив, если молодые комсомольцы, юные коммунисты обретут экологический голос, убедят остальной мир в гибельности пути. Татьяна аккуратно пила чай, вслушиваясь в наш разговор. Я придвинул к ней поближе тарелку с пирожками, чем заставил ее широко улыбнуться. Сергей Павлович, вы сейчас сказали, что мы следуем по гибельному пути. Можно подробнее, а это как-то поможет вашей инициативе? Спросил он, передавая обратно бумаги с докладом. Я жестом показал, что их можно оставить себе. Да, определенно. Мне нравится прогнозирование. В СССР ведь всегда пытались прогнозировать вплоть до мелочей, не так ли? Так-то оно так, но получается ли это прогнозирование? Большой вопрос. Ну, статистические данные показывают, что почти все получается, из меня попер сарказм. Да ну, бросьте вы. Знаю, что говорю сейчас крамолу, но ведь вам виднее, что все не совсем так. Зеркало кривое, понимаете, о чем я? Конечно, Сергей Павлович, оно очень кривое, нужно заметить. Но это, во-первых, не повод сдаваться. Нужно пробовать меняться. Перемены – это хорошо. Я понял это слишком поздно, к сожалению. Когда уже мало что можно изменить, тут я понял, что сравнением нынешней жизни с прошлой влетел снова в свой мир. Во-вторых, следует прислушиваться к экспертному мнению, к людям, которые специализируются на своей проблематике. От этого советскому обществу, я уверен, будет только лучше. В-третьих, я хорошо сведущ в агитационно-пропагандистской работе, но точно не в экологии, хотя и нашел в себе интерес. Представляете, в последние месяцы увлекся проблемами экологии. А откуда корень интереса? Поинтересовался писатель. Вы что-то прочитали? Мне пришлось быстро напрячь память, чтобы вспомнить хоть что-нибудь из советской литературы, минимально близкой к экологии. В сознании хлестала вода. Целый поток необузданной воды, сметающий деревни и поселки. Точно. В начале года один товарищ подкинул почитать Распутина, сказал я. Прощание с матерой. Я не впечатлен работой писателя, но смог извлечь из текста философскую идею. Что-то вроде озарения случилось. И какая же это философская идея? Поделитесь с нами, что в борьбе за господство над природой мы теряем в себе человеческое, постучал пальцем по столу для усиления акцента. Теряем себя, человека. Ну ничего себе, Залыгин охнул, выпил весь чай и просил еще свежую чашку. Поразительная молодежь. Хорошо, убедительно звучит. Хватит мне вас допрашивать. Говорите, чем я могу помочь? И я стал излагать свою просьбу. С Татьяной мы довольно быстро наткнулись на различные экологические инициативы в СССР. Заповедники, природоохранное воспитание, деятельность ВАП под контролем комсомола. Все было, но на практике реализация всегда хромала. Я понимал, что где-то допущена ошибка. Однако спихивать все исключительно на режим и плановую экономику не хотелось. Если бы я это сделал, то мне нужно по такой логике сначала дождаться падения коммунистической монополии на власть, а это терять аж 4 с лишним года, что до перехода к рыночной экономике, то он и после распада СССР проходил крайне диспропорционально, криво и косо. Выход нужен здесь и сейчас, хотя бы какой-то паллиатив, полумера, но достаточно эффективная, чтобы политика оказалась заметной. Успех инициатив оградит меня от Мишина, все более склоняющегося к стороне хейтеров комсомольца Озерова, так и разблокирует ветку развития с ЦК КПСС. Экологические идеи я вытащил из будущего, из своего времени. Это столь очевидный ход, что немного стыдно за использование читерских штук, но для выживания в советской системе, особенно в текущих отрицательных условиях, важно прибегать ко всем доступным средствам. И да, Андрей, почаще напоминай себе, мертвым, маргинальным или сидящим в тюрьме ты ничем не поможешь ни себе, ни Советскому Союзу, ни всему миру. Залыгин относится к элементу системы. Он хорошо в нее интегрирован, судя по рассказу Татьяны, часто обращается в ЦК КПСС по вопросам экологии. Это дает мне основание предположить, что у писателя есть связи, хорошие, на уровне высшего руководства. Допустим, к нему не прислушиваются на 100%, но процентов на 50 могут, почему нет? И тут не обязательно иметь все 100%. Достаточно того, что его обращения прочтут, с ними ознакомятся и, возможно, дадут какой-нибудь фидбэк. Возможно, Залыгин привлечет внимание к моей персоне. Это безусловный плюс. Кроме того, я посчитал нужным расширить известность инициативы, вывести ее за пределы сделки с Лигачевым и дальше здания ЦК ВЛКСМ. Руководящий аппарат комсомола, судя по моим наблюдениям, как вертикальная структура исключительно неподатливы к изменениям в горизонтальной связи. Только сверху, обязательно директивно, непременно по постановлению партии и правительства. Соответственно, первая задача для Залыгина – помочь распространить 3 идеи, которые заготовлены к фестивалю молодежи. Времени осталось совсем мало, но ничего, он сможет постучать в дверь так, чтобы в ЦК КПСС точно ее приоткрыли с вопросительным лицом. Во второй задаче Залыгин должен помочь мне свести теорию с практикой. Ему виднее, как можно приплести советскую действительность к хай-теку. Например, что нужно сделать, чтобы пластик и правда собирали на глазах иностранной молодежи. В этом деле время не столь важно. Я заведующий отделом в ВЛКСМ. Могу и приказать. Кадровый потенциал в низовой структуре к июлю мне стал более-менее понятен. Им необходимо воспользоваться. Молодые комсомолки с колокольчатым смехом стоят у вестибюля театральной, машут платочком и кричат: «Уважаемые товарищи, использованные билетики в урну, ненужный пластик, в ведро, вместо утиля на переработку». К третьей задаче стоит отнестись с особым вниманием. Как все это не разбилось об инерцию общества? Советский человек в 1985-м на любое политическое действует машинизированно. Да, согласен, ура. Хлопнуть в ладоши, продемонстрировать братскую, интернациональную и патриотическую солидарность, и снова за дело, за строительство коммунизма. Залыгин лучше меня знает слабые стороны стандартной модели поведения советского человека. Пока я буду разбираться через вспоминания и копание в немногочисленных книгах, пройдет фестиваль, а с ним укатит и мой поезд в будущее. Четвертая задача – это освежение моей памяти о текущем времени. Я пережил ядерную войну и, честно говоря, Советский Союз вообще не впечатляет меня безопасностью. Тут же алармизм на алармизме. Взять хотя бы речь Горбачева с апрельского пленума. Мы убеждены, мировую войну можно предотвратить. А дальше вместо конструктива один поток обвинения: Запад, Запад, империализм, Соединенные Штаты Америки. Это не экологичная работа по сглаживанию конфликта. Но это понятно мне, осознанному зумеру с проработкой у психолога. Тут же чувствуется гигантский комплекс страха в обществе. Лишь бы не было войны, но всюду милитаризм. Армия вроде как на страже советского народа, и я должен завалиться и не ныть. Суперсила упредит противника о неминуемой смерти, а потом от нищеты развалился союз. Падабум. Залыгин знаком с другими экологами, вероятно, что они помогут ему собрать весь пул проблем, которые способны опрокинуть наш мир. Даже если их взгляды окажутся слишком паническими, даже если они будут слишком крикливыми, все равно это конкретная помощь моим мозгам. Я стою двумя ногами на 2028-м. В мое время только долбоящеры вроде антипрививочников кричали про отсутствие изменения климата. Ну да, нет никаких изменений, поэтому мне пришлось лететь на эвакуационном самолете МЧС из Турции, которая полыхала от жары, и поэтому в Нови Саде январским днем ходил в футболке и шортах. Мороз? Не слышал. Андрей, я сейчас полистал еще раз ваш доклад, а именно перечитал раздел с тремя предложениями, и скажу вам вот что, надо брать. Сергей Павлович даже не смотрел на меня, пил чай и водил пальцем по бумаге. Что же, мне надо поднять материалы, выяснить, какие возможности имеются в доступе прямо сейчас. Может быть, попробовать перекрыть проспект Калинина на день-два. Виктор Васильевич разозлится, заругается сильно. «Вы про Гришина?» – уточнил я, первого секретаря Московского горкома. «Да-да, Андрей, именно про него. Но как изменить отношение к природе, если не конкретным действием? Жизнь тревожится, не смерть тревожит. Как ее прожить по-человечески? Надо пробовать. Точно говорю, надо предложить это дело товарищам в ЦК КПСС. Спасибо, Сергей Павлович. А по поводу просьбы по угрозам будущему, писатель провел пальцами по седым волосам. Мне не очень нравится ваша просьба, вот именно эта просьба. Я не знаю, почему». Татьяна добавила в качестве смягчающего средства. «Здесь имеется в виду не апокалиптический сценарий, а что-то реальное, что-то существующее сейчас, но что возможно изменить своими силами, нынешними поколениями. Да, а то я подумал, спрашивать ли у своих коллег про апокалипсис и конец света». Залыгин слабо посмеялся. «Но спрошу, ребята, спрошу. Наверное, нам пора завершать разговор. Крепко зажали мой ум своими просьбами, со всех сторон обложили. Чудесно провели диалог. Буду просить еще, какие все-таки у нас есть прогрессивные молодые коммунисты». Я кивал головой, затем попрощался, крепко пожав руку Залыгину. Мы вышли из ЦДЛ, добрались до баррикадной. Татьяна, поблагодарив за приглашение остаться, уехала к себе домой, но перед самым отъездом снова раскраснелась. Сидела с начальником за ужином, как неприлично, но меня забеспокоило не это. Последняя реакция у писателя получилась травматичной для моего сердца. Он, Сергей Павлович, говоря о кризисе, о необходимости срочных действий для природы, все же искренне убежден в том, что плохое не случится. Только вот мои легкие вдохнули ядерной смерти, этот удушающий черный ужас гибели всего живого. Залыгин не верит в апокалипсис. Я же в нем побывал. Глава 18. Где дети? К столу подали тушеную рыбу. Я съежился от неудовольствия. У Виктории Револиевны тут же реакция. «Андрюша, а ты чего? Разлюбил свое любимое блюдо?» «Нет-нет, все хорошо», — соврал я как можно скорее. Мне стало еще хуже от одной только мысли, что Андрей Иванович это ел. Пытаясь не спугнуть маменьку и несчастную Римму, которая весь день сидела на кухне словно в осажденной крепости, нарезая, варя и выпекая что-то сладкое, я сделал дрожащую улыбку и вкусил рыбку. «Ох, спасите меня, сейчас наблюю до потолка, а рыба-то с лучком, все, как наш Григорий Максимович любит». Виктория Револиевна поднесла хрустальный бокал с шампанским к бокалу Лиры. «Ну, друзья и родственники Озеровы, предлагаю тост. Разве тост не должен делать отец семьи?» – удивилась Лира. «И то верно», – Григорий Максимович грузно встал, сбросив с себя салфетку. «Дорогие молодожены, как прекрасно, что сбылась наша мечта, вы поженились. Ты, Лирочка, всегда была нашим членом семьи. В нашей квартире тебе всегда были рады. И вот, когда вы наконец-то разобрались со своими чувствами». «Ну хватит, Гриша», — покрасневшая Виктория Револиевна аккуратно погладила его по руке. «Нет, а что, я разве не прав?» «Прав, прав, конечно же, но сейчас у нас праздник, Гришенька». «Да, верно, лишнее выдал. В общем, мы вас любим. И тебя, Андрей, и тебя, дорогая Лира. Будьте настоящей, крепкой советской семьей. Ура, ура!» — взвизгнула на радостях Виктория Револиевна. Чокнулись. Пытаясь избавиться от отвращения не то к рыбе, не то к ужасному тосту от Григория Максимовича, я сделал два глотка шампанского. И все это под пристальным вниманием старших Озеровых. Обещали позвать бабушку со стороны Виктории Револиевны, но она в итоге предпочла остаться у себя в деревне. Ее было за 90, и ездить даже в соседнюю Москву было делом чрезвычайно сложным. Из тактичности никто не спросил у Лиры, будет ли она приглашать своих родственников на семейный ужин. Все прекрасно понимали. Григорий Максимович еще утром в своем кабинете сказал мне: «Ее отец один из самых важных людей в государстве. Знакомство с ним не помешало бы. А тебе обязательно заниматься налаживанием связи с ним?» — спросил я без обиняков. Григорий Максимович нахмурился. «Ну конечно», — ответил он раздраженно. «Мы же нормальная семья». «Да, нормальная, конечно. От Виктории Револиевны я получил просьбу не провоцировать его. Но кто кого провоцирует? Рядом с ним абсолютно токсичные вайбы, злость и внутренняя агрессия растет на глазах. Токсичная маскулинность, токсичное понимание народного мужика. Он думает, что если ему что-то показалось правильным, значит в народе такого же мнения. Ну, я же из народа, окончил обычную школу, московский техникум после 7 классов, как все выезжал на колхозные поля. Это моя обыкновенная боль, знакомая по настоящей жизни в России. Бумеры ждут от меня соответствующего поведения, а любое несогласие записывают в бунт или даже иностранное влияние. Как итог, все мое поколение задергано и своими же родителями, а также дедами и бабами, которые постоянно чем-то недовольны. И вот я оказался в СССР, и меня здесь поджидал Григорий Максимович. От русской безотцовщины я влетел в русскую переотцовщину. Как мне быть? Одно неприятнее другого. Поговорим о ваших планах, предложила Виктория Револиевна. Я уже хотел было охнуть от недовольства, но власть над ситуацией перехватила Лира. Ее импозантность и артистичность оказывались крайне полезными личными чертами. Григорий Максимович охотно слушал ее либо притворялся ради прагматических задач, а вот Виктория Револиевна словно видела в ней свою дочь, о которой мечтала. Правда, у нее проскальзывали как-то сквозь повседневную речь о том, что Риммы в квартире Озеровых быть не должно. Когда в доме есть мать и дочь, там и так опрятно. Впрочем, директору автомобильного завода положено по статусу иметь прислугу, и жена ни в чем ему не отказывала. Да кто ж в своем уме откажется от элитарных благ, только не Озеровы. Кроме того, у Григория Максимовича очень сильно прослеживается интерес пойти наверх, в высшие эшелоны власти. Сам он возрастом близок к Горбачеву, но еще надеется на счастливый билет в большую политику. Угадайте, кто тот самый заветный клочок бумаги со счастливыми цифрами удачи? Мы, я и Лира. Вот поэтому я не верю в чрезмерную любовь Григория Максимовича в мою жену. Слишком уж все натянуто. Боюсь, Лира это понимает тоже, что пределы любви к ней определяются возможностями ее отца в институтах власти. Вы же знаете, что в Москве показали картину Климова «Иди и смотри». Нет, это когда ее показали, удивился Григорий Максимович, заглатывая рыбку с лучком. Так на московском международном. А, ты про этот фестиваль, не посещаем такое. Лира словно окаменела. Виктория Револиевна тут же добавила, что они предпочитают классику кинематографа, а к новинкам нынче очень холодны. Понимаю, очень грустно, многое пропускаете. А что там у Климова? Григорий Максимович протер губы салфеткой. Я слышал, наверху были вопросы. Раз так, то неудивительно, что в прокат не пошло. В прокат выйдет в октябре. Откуда такие познания, Лира? Я дружу с режиссером. Со мной много кто из интеллигенции дружит. Григорий Максимович неопределенно хмыкнул, но высказываться на этот никак не стал. У него заметное пренебрежение к людям умственного труда. Мозгокруты, балаболы, болтуны. Характеристика понятная. Так что же такого в этом «Сиди и смотри»? Картина называется «Иди и смотри», улыбчиво поправила Лира. Элим Климов показал ужасы Великой Отечественной войны. О, полезно. Только почему сразу ужасы? В лице Григория Максимовича появилось напряжение. Нужно показывать патриотические стороны войны. Ужасов мы видели предостаточно. Лишь бы не было войны, вторила ему Виктория Револиевна, глядя на меня. Хватит с нашей страны пролитой крови. Уж советский народ выстрадал свое право пожить спокойно хотя бы век. Да, конечно, поддержал я мысль матери Андрея Ивановича. Однако есть одно «но». Родители уставились на меня. Слово «Афганистан» вызвало в них досаду. Это интернациональный долг, Андрюша, протестовал Григорий Максимович. И не пристало тебе осуждать решение Политбюро. А я и не осуждаю. Просто замечаю несоответствие, поднес к губам бокал, чтобы ароматом шампанского на секунду освободиться от плена запахов жареной рыбы и лука. Лира, ты продолжай. Виктория Револиевна подозвала Римму и попросила принести на стол пирожки. Фильм прекрасен своей реальностью, заявила Лира, снятый без чрезмерного налета на воспитательную функцию. Есть, разумеется, в нескольких складках полотно-назидательный тон, но персонажи показались мне очень живыми, очень настоящими. Ну, например, Григорий Максимович жестом прокрученной руки требовал больших разъяснений. Что-то мне пока совсем не понять, о чем фильм вообще. Советская Белоруссия, 1943 и краткое. Немцы отступают и проявляют нечеловеческую жестокость. Это знакомый антураж, правда, но с обеих сторон показаны персонажи такими, какими они бывают в реальной жизни. Настоящими, не однобокими героями, идеальными в своей морали и воспитании. Я такого не видела раньше от наших режиссеров. Возможно, поэтому ему поначалу ставили палки в колеса. Боятся, как бы поняли двояко кинокартину. Мне было обидно за Лиру. Она около получаса разъясняла, а Озеровы, будто приняв обет молчания, внимали и слушали каждое слово. Глаза выдавали Григория Максимовича. Ему не нравилось такое кино. Он в душе главный консерватор. Это удручало меня. Бывший пролетарий от власти утратил гибкость во взглядах. Наши ссоры чаще всего происходили от его неумения принять чужую позицию. «Кто ты такой, чтобы иметь свое мнение?» — кричала в его речи сквозь директорскую вежливость. «Возможно, это ждет и меня. Облысение души, омертвение мозга, безразличие к другим людям. Цена всякой власти», — делал я вывод, глядя на Григория Максимовича, — «равносильно мощному наркотику. Если власти слишком много, то и приход будет тотальным, и зависимость проявится в самом скором времени. Он гордится собой, ведь директору крупнейшего автозавода просто невозможно отказать в раболепии. Его предприятие было огромным, говорил о нем с трепетом и так, как если бы сам каждый гвоздь вбил в стену здания. Григорий Максимович поучал Андрея Григорьевича, как жить и что делать, и как смотреть на рабочие процессы, и сколько стране нужно среднетоннажных грузовых автомобилей, и как приходится соперничать с молодым КАМАЗом, и так далее и тому подобное. Поучать, назидать, командовать, властвовать. Директивно подходил Григорий Максимович к подчиненным, и ко мне. Странно, что на Викторию Револиевну так не воздействовал. Прямо сейчас я наблюдал, как он пытается перейти границу, зайти внутрь наших отношений. Советская семья для него как первичная партийная ячейка. Все по строгой вертикальной иерархии. Отвратительно. Поднес к губам бокал, аромат шампанского искрил в носу. И это дурная рыба, вся в панировке, жирная и невкусная. Лук наложен снизу, сверху, да всюду, черт бы его побрал. Я прямо чувствовал, как пропитываюсь слабостью и прилипающей дурнотой жареного лука. Лира устала, и этим воспользовались Озеровы. Вновь возвратились к вопросу о планах. «Мы пока думаем», — сказал дипломатично я. «Что-то вы мудрите, ребятки». Григорий Максимович принялся рассказывать, как заведено у молодоженов. «Отправляйтесь в Крым или на Кавказ. У меня товарищ армейский в Грузии служит, до сих пор переписываемся. Он и примет, и поможет во всем. Да в Тбилиси не заплутаешься. Сначала нужно решить рабочий вопрос», — снова отстаивал я право на автономию. «У нас на носу фестиваль молодежи. Потом, у Лиры командировка в ГДР. Пропустить такое просто нельзя». «Командировка?» — снова ужаснулась Виктория Револиевна. «И как долго продлится?» «Надеюсь, не на год. Ты же не оставишь Андрюшу одного в Москве? В Германии побуду месяц», — попыталась успокоить Лира. «Нет, ничего страшного. Культурная миссия, все как обычно. Я и Лира оказались в хорошо подстроенной ловушке. Теперь ясно, почему Озеровы так сильно продавливали этот семейный ужин. Со свадьбой покончили, насытились, нужно толкать локтями и ногами дальше. Из этого можно сделать для себя главный вывод. Сепарируйся, и как можно быстрее». Разговор пошел расплывчато. Виктория Револиевна принялась рассказывать, как там у ее подруг, жен чиновников и партийных начальников Москвы. Лира охотно это слушала, а я же стал заметно угасать. Григорий Максимович пригласил меня в кабинет. «Оставим их поворковать наедине», — сказал он, присаживаясь в кресло. Он стянул галстук, освежил бокал и принялся долго и нудно говорить про наше будущее. «Как-то вы мудрите, молодежь. Свадьба была пустой, маленькой, совсем без людей. Что это за нерусская свадьба такая? Ну хорошо, хорошо, вы там по-своему видели, мы не мешали и молча приняли как факт, что планированием занимается Лира. Или это все было твоим желанием? Ладно, придирки, пустые придирки, не обращай внимания. Но семейное будущее, какое оно у вас? С Викторией все никак понять не могу, что вы хотите от жизни. Ну вот какая тебе разница?» — простонал я в душе. «Куда ты лезешь не в свое дело? Будь ты более проницательным и эмпатичным, то давно разобрался, что я ее не люблю. Для меня Лира как опытная сестра, подруга, но не жена точно. В наше время свадьбу пышно играли. Может, у золотой молодежи как-то иначе, черт его знает. Вы какие-то не такие, какие-то неправильные, не так построенные и воспитанные». От слов Григория Максимовича похолодело в груди. «Точно так я слушал нотации в 2028-м. Это моя вина, ты не бери в голову. Вообще-то я тебя полюбил давно. Очень боялся, что принять ни родного отца не сможешь». Слезы потекли по грубым щекам Григория Максимовича. «Как же я люблю непрошенную драму. Теперь мне еще от неловкости гореть тут час или два. От увиденного мои уши запылали красным. Я пробовал найти выход из положения, но быстро осознал, что сам потерял инициативу в разговоре. А ты поменялся, Платок утер все слезы Григория Максимовича. Опять надел броню, опять у него все под контролем. В лучшую сторону, конечно. В прошлом году ты был отвратителен. Алкаш, негодяй, бесхребетник. Черти что творил, я думал. Ну, Гриша, готовься. Скоро вызовут на ковер, напишешь заявление по собственному. А потом случилось 9 марта, кажется, или 10, не помню точно. Ты резко изменился. Мы думали, в Бога поверил или в секту подался какую-нибудь. Может, в карате ушел. Но за несколько месяцев ты показал себя нормальным человеком, здоровым мужчиной. Даже бояться перестал за тебя. Я не понимаю, к чему ты клонишь. У меня от смущения вдобавок к ушам загорелись щеки. Григорий Максимович хмыкнул. Сделав несколько глотков и удовлетворенно крякнув, он встал из кресла, заходил по кабинету. Каждый шаг как новая мысль. Отец Андрея Ивановича в раздумьях подбирал слова получше. Я не так часто разглядывал эту фигуру. Раньше он был мне не очень понятен, потом стал неприятен, а сейчас утомителен. Душный родитель. Это медвежья фигура, уже полноватая, но еще поддерживаемая физическими нагрузками. Эти зализанные назад седые волосы, эти толстые очки, большой нос и всегда свежевыбритое лицо. Директор отчитывал нерадивого сынка, сдабривая пряником порку. Ну, в общем, вам же надо что-то делать дальше. Много проблем впереди. Квартира, машина, своя дача. Лира твоя сильно летящая от общения с интеллигенцией. По хозяйству будешь ты всем ведать. Что делать-то? Не понимал я. Ты как маленький, Андрей. Детей бы пора. Где дети? Когда получим долгожданную новость? Я растекся на диване. Может, мы сами решим, что нам делать? Конечно. Конечно, вы решите сами. Мы вот с Викторией Револиевной все думаем, когда это случится. Если в ваш двигатель бензина не подлить, боюсь, случится такое только после нашей смерти. Мы молодые, и вы не слишком старые. Ах, мы не старые, воскликнул Григорий Максимович. Какое интересное оправдание. Мы не старые. Прекрасно, великолепно. И что тогда? Через сколько лет вы заведете детей? Через 10 или 20? Ты на меня давишь? Устало и полушепотом произнесли мои губы. Андрей Григорьевич, вы же сын генерального директора производственного объединения, заведующий агитпропом в комсомоле. Неужели это пустой звук? Нет, не пустой звук. Но почему ты все время хочешь меня проконтролировать? Минутой ранее хвалил, говорил, что больше не боишься, а сейчас требуешь завести детей, стращая моим статусом. Да ничего я не стращаю. Хорошо, не стращаешь, зато пытаешься управлять мной. И ничего я не пытаюсь управлять тобой. Вранье, я с тобой по-мужски поговорить хочу. Да и только. Григорий Максимович так быстро зашагал передо мной, что ветерок зашелестил плотные шторы. Ленин на стене укоряюще смотрел на нас обоих. Не коммунисты, а буржуазная газмазня. Все же хочу решить такой серьезный вопрос с Лирой. Встал было я с дивана, но Григорий Максимович замахал руками. Что-то еще. Погоди ты со своей обидой. Знаю, уже дуешься. Ну, разве мне нельзя помечтать о дедушкином счастье? У моего собеседника едва заметно задрожали руки на столе. Ты путаешь мечты с директивами. Тебя послушать, так любую хотелку нужно бежать исполнять. Только все-таки у меня свой путь. И я уже доказал за несколько месяцев, что дорожка моя безопасная. Ну да, естественно, рассказ про дачу ты решил оставить за бортом, съязвил Григорий Максимович. Я опешил от внезапности. Откуда ему известно? Там ничего криминального, голос подвел, надломился со страху. Ну, следователь считает, будто вы правда в этой мокрухе не причастны. Пацана того убили, только кто, откуда ж мне знать? Говорят, этот Ручков метил в ЦК КПСС, а ты ему сливу на носу поставила. Ну вот и узнавай дальше у тех, кто тебе все говорит да рассказывает. Возмутился я, не горячись, репутация должна быть чистой, в будущем еще внуки появятся, им портить характеристику категорически запрещаю, тебе нужна моя помощь, лучше признайся по-честному, я постараюсь тебя понять. О, включил заботливого папу, как быстро он меняет поведенческие роли, ему-то без разницы, привыкший к такому, а меня на эмоциональных качелях катает туда-сюда. Нет, никакая помощь не нужна, я ни в чем не виноват. Этот Ручков сам пролетел в ЦК. Мне повезло, Лигачев дал персональное поручение, которое исполняется. Аж Лигачев, в голосе Григория Максимовича звучало восхищение. И с детьми мы сами разберемся. А теперь, если возможно, давай вернемся за стол. Настроение было такое, что сейчас даже насилие жареной в молоке, муки и луки рыбы было бы легче перенести, чем заседание с директорствующим Григорием Максимовичем. Быть может, он хочет показаться порядочным семьянином, но от подобных знаков внимания мне не просто хуже, я его буквально начинаю ненавидеть. Переотцовщина, гиперопека, не делай то, сделай это, шпионаж за действиями, за личной жизнью. Нет, вот откуда он все-таки узнал, кто сдает ему мой каждый шаг. Спасибо, спасибо большое. Поклон до пола, лбом прямо в паркет. Григорий Максимович пожал плечами. Потом все равно уломаю, читалось в его глазах. Ленин все так же бил по нам дедушкиным укором. Годная пактия обубжуазилась. Батенька, да что вы все о мещанском судите, когда на кону миговая геволюция. Глава 19. Зеро Васте, и ты отпустил ее? Глаза у курочки превратились в большие пуговицы. Да ты что, и без медового месяца? Ну да, в моем голосе звучало наигранное разочарование. Она очень уж просилась в Берлин, отказывать не стал. Странная вы пара, сказал бабник, раз-два в месяц подбирающий себе новую девушку. Фи, не завидуй. Курочка продолжил читать свежий номер «Комсомольской правды». В кабинете после совещания было тихо. Татьяна собирала документы и готовила новые бумаги ради бумаг. Во время совещаний витало напряжение, готовность номер один к проведению фестивалю. Я предался размышлениям о подготовке воплощения задумки в жизнь. Своими силами мне удалось продавить публикацию нескольких статей на экологическую тему, с мощным акцентом на триаду инициатив. Идею перекрытия Нового Арбата в ЦК КПСС пока обдумывают, но шанс все-таки есть. Благо, что теперь я работаю не один, а в связке с другими комсомольскими отделами и с писателем. В кабинетах уже перешептывались. Этот Озеров выдумал свою чушь, на пару с Залыгиным. С писателем ссориться комсомол права не имел, это было бы опасно и политически неправильно, поэтому токсики нацелили свои струи яда на мою персону. Некоторые считали мое поведение карьеристским, поэтому втайне ожидали, что я споткнусь и упаду, а лучше выпаду полностью из комсомола, как вылетел Ручков с балкона дачи. Курочка сдерживает слишком активных противников при помощи авторитета добродушного и компанейского товарища, и в этом весьма преуспевает. Открытый бунт исключен. Люди желают дружить с Курочкой. Согласование агитационного сопровождения с ЦК КПСС не потребовалось, обошлись тем, что выложили публикации в формате освещения событий предстоящего фестиваля молодежи. Я позвонил в курирующий отдел, на всякий случай перестраховавшись. Трубку взял очередной, по всей видимости, серпиджачный инструктор. А кто согласовал эту программу? Это поручение члена Политбюро Егора Кузьмича Лигачева. Не мое замешательство. Инструктор, тем не менее, восстанавливает свои силы. Все же инициатива висит в воздухе. Где постановление? Распоряжение? Оно должно быть зарегистрировано в общем отделе. Вы понимаете, о чем я, товарищ Озеров? Понимаю, конечно. Извините, у меня нет точной информации на этот счет. Дело в том, что я руководствуюсь нашим постановлением ЦК, а в ее основу легло решение Лигачева. Все это очень необычно, товарищ Озеров. Вы же не хотите сказать, что товарищ Лигачев волюнтаристски решил за все Политбюро? Нет, разумеется, все было не так. Ладно, я проверю информацию. Надеюсь, регламент не нарушен. Инструктор усмехнулся и бросил трубку. Часто при проведении своих инициатив я ссылался на Лигачева, и этого было достаточно, чтобы снять претензии. Если последствия у моего своеволия будут, то выяснится они уже после проведенного мероприятия. А пока дан зеленый свет, и я им воспользуюсь полностью. На кону моя жизнь. Сотрудничество с Залыгиным все больше обрастало плотью. Это оказался деловой мужчина, способный на хороший кооператив, ради экологии, разумеется. Другие темы я с ним не затрагивал, хотя полагаю, что в будущем такой писатель может пригодиться и для более серьезных задач. Татьяна рассказывала, что он на хорошем счету у высших партийных чиновников. Возможно, с Залыгиным точно захотят вести разговор о строительстве новой модели идеологических отношений между партийными и социальными институтами, и мне в таком случае будет проще двигать исполинскую советскую машину в нужном направлении. В общем, писатель волей-неволей подключился к политической игре, развернутой мной в последние две недели. Это некрасивое с моральной точки зрения юзание человека, но в гонку за власть меня втянули не по моему желанию. Бафнул, надо сказать, он знатно. В комсомольской печати выдались хорошие авторские статьи про мои инициативы, а в среде московской интеллигенции пошел слух о нечто интересном, намечающемся на фестивале молодежи. Даже среди внесистемников внимание сосредоточилось на необычных экологических инновациях. Подача материала позволила сделать что-то особенное в море партийной серости, где один лозунг крикливее другого. Об экологии говорили и раньше, но залыгинский литературный стиль, с его упреждающими намеками и расстановкой алармистских акцентов на том, что вина за разрушение природы по сути лежит не только на Западе, зацепил аудиторию. Сразу после фестиваля у меня назначена встреча с Яковлевым. Предположу, что будет первый этап собеседования для назначения на новую должность. Эйчером невольно послужил сам Лигачев, набиравший новых сотрудников в аппарат ЦК КПСС. Новый генсек хочет оздоровить кадровую ситуацию во власти. Ну и отлично, всем только выгодно. Андрей, с каких пор тебя волнует матушка природа? После прочтения газеты на лице курочки выразилось явное неодобрение. Когда мы готовили шашлыки в прошлом году, кто оставил на поляне больше всех бутылок? Ты. Раньше с тебя столько мусора сыпалось, что хватило бы целый город завалить, да еще сверху присыпать. Словно человек не может поменяться. Чтобы ты интересовался экологией, это невероятно, фантастика. Мы тебя теряем, Андрей. Будешь как чудик западногерманский, останавливать поезда с ядерным отходами. Тебе известно протестное движение в Германии? Ну как сказать, по долгу службы получаю информацию. В командировках видел, как они протестуют. Там полно всяких чудиков, утопистов и идеалистов. Хм, ты мог бы потом более подробно рассказать о немецкой молодежке? Про молодежные организации? Курочка нахмурился. Ну могу, только зачем тебе? В будущем все пригодится. А-а-а, в генералы метишь? В маршалы? Ну что, как тебе мои идеи? Сережа отбросил в сторону газету. Знаешь, на собрании они звучали реалистично и живо, а вот тут, в газетах, напечатанные и красиво сложенные Залыгиным, утратили жизнь. Я неподдельно удивился. А чем ты, дружище? Могу откровенно, всегда, Сережа. Эх, как бы попроще разъяснить. Ты молодой, а он старый. Ты комсомолец, а он староформат. Ты горячий, а он тревожный. Вы разные. Да, замечательный ход придуман. Писательский вес пригодился для усиления позиций. Ну и на этом все. НТР, литература, спасите природу. Этого мало, Андрей. Для комсомольцев точно мало, раз движение пошло в сторону перемен. В низовых структурах верит в формализм, а не в дело. Если уж захотел вырваться вперед, то нужно действовать от и до по-новаторски. Так можно и люлей получить от ЦК. Ты уже серьезно рискнул, Сергей изменился в голосе. Ты очень многим рискнул. Я тоже сильно рискую. Понял, намек ясен. И что делать? Оживи затею. Прямо сейчас, прямо завтрашним днем покажи дело. Пусть люди смогут оценить на практике. Газеты могут хоть до конца года рассказывать про будущие достижения, а ты реализуй уже завтра. Ну что мне сделать? Перекрыть Новый Арбат своим телом? У тебя же была не только идея с ограничением движения. Сделай на сутки точки сбора пластика. Ну, что потеряешь-то? Это безопасная инициатива, считаю. Я потер пальцами брови. В общем-то курочка прав. Как отличить себя от казенной программы? Организоваться не по вертикали, а по горизонтали, не навязать сверху, а предложить добровольное участие в интересном проекте. Тем более, алло, в трубке звучал незнакомый голос. Все верно, райком Фрунзенского района ВЛКСМ. Это Андрей Григорьевич, заведующий отделом пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ. Соедините меня с первым секретарем, если он на месте. У меня для него срочное поручение.